Я в мире бесцельно бродил, во мраке греха и страстей, страдал и томился один, и слезы текли из очей. Но ты свой свет пролил, и душу озарил, и в сердце мне вложил петь тебе. Теперь тебе пою с великой радостью, хвалу Спасителю моему. Мне страшно при мысли одной о том, как в грехах увядал, и счастлив я ныне душой, что Бог меня спас и призвал. Ведь ты свой свет пролил, и душу озарил, и в сердце мне вложил петь тебе. Теперь тебе пою с великой радостью, хвалу Спасителю моему. И ныне я смело иду за Господом мимо всех бед, и верю лишь только Ему, что с Ним донесу я свой крест. Ведь ты свой свет пролил, и душу озарил, и в сердце мне вложил петь тебе. Теперь тебе пою с великой радостью, хвалу Спасителю моему. Ведь ты свой свет пролил, и душу озарил, и в сердце мне вложил петь тебе. Теперь тебе пою с великой радостью, хвалу Спасителю моему.